тщательно выложенные камнем, покрытые геометрическим узором дорожки петляют, как лесные тропинки и так далее. В таком захватывающем потоке саморазмежевания всего и вся, граница между домом и садом, садом и вешним миром оказывается лишь знаком вездесущей метаморфозы бытия. Классический китайский сад вырос из понимания того, что никакая сумма конечных образов сама по себе не произведет эффекта бесконечности. Этот сад заставляет ощутить ограниченность любой перспективы, уткнуться в предел всякого видения. Он являет поток никогда не повторяющихся видов. Он может быть каким угодно. Только в этом неисчерпаемом разнообразии жизни каждый момент может быть всем. Горка камней способна вызвать несчетные отклики. Камень размером с кулак родит многие чувства, пишет Цзи Чен. Страница 458. Горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные думы, вторит ему Ли Юй. Изгибы стен, энергетизированная пластика декоративных камней, глубокие рельефы и инкрустации на предметах интерьера, затейливая резьба деревянных конструкций, мебель с наплывами, искривленные деревца, зигзаги галерей и мостов, петляющие тропинки, изгибы крыш — все это создает впечатление легкого и радостного скольжения духа, игры жизненных сил, преображающей костную материю и с царственной щедростью стирающей собственные следы, бросающие в мир свои богатства. Высшее воплощение гармонии китайского сада — это присутствие в физическом пространстве сада другого мира. Идея такого присутствия объясняет и главный прием садовой композиции, так называемое заимствование вида, дзэдзин. Принцип заимствования вида выражал то самое выведение глубины на поверхность, которым выявлялось внутреннее символическое пространство сокровенных превращений мира. Но чтобы посетитель сада мог прозреть великое, нужно явить взору малое, создать впечатление замкнутого пространства. Чтобы заметить пейзаж за пределами пейзажа, нужно прежде очертить границы видимого. Это достигалось посредством экранирования, создававшего эффект многослойности и символической глубины пространства. Экраны в виде больших каменных плит ставились перед входом в дом, они же в виде ширм и настольных экранчиков находились в интерьере дома. Наконец, разного рода экраны, искусственные горы, стены, густые заросли и прочее заполняли сад. Экранирование позволило разбивать садовый пейзаж на множество самостоятельных видов и создавать ощущение простора даже на крохотной площади. Считалось желательным ввести в пейзаж виды, принадлежащие к разным пространственным измерениям. К примеру, в саду отдохновения в городе Уси, виднеющаяся вдали пагода, включена в пейзаж пропорция 1:1. Заимствование вида таким образом предполагало созерцание предметов с разных сторон. Своего рода круговое видение, вплоть до того, что композиция сада, советует Ди Чен, должна быть устроена с учетом того, как сад смотрится из соседнего дома. Если созерцание китайского сада равносильно раскрытию все новых глубин и мест пространства, если оно событие, значит оно является и неким сообщением, или скорее тем, что можно назвать безусловным «со», дефис «общением вещей», из которого проистекает всякий рассказ. Обычно для прогулки по саду существовал установленный маршрут, связывавший композицию в одно целое. В большинстве случаев вид на сад от главного входа закрывался холмом или деревьями, так что взору представали лишь отдельные фрагменты, как бы предвосхищавшие идиллию преображенной земли. Страница 459. На первых порах посетители шли покрытой извилистой галереей, огражденной с одной стороны стеной и обсаженной зеленью. Нередко тропинка петляла вдоль ограды, и перед глазами гулявших сменялись маленькие укромные дворики, то тенистые, то залитые светом. Ощущение замкнутого пространства делало шествие по этому узкому проходу своеобразным приуготовлением к главному событию рассказа. А потом перед посетителем внезапно открывался вид на пруд с островками и мостами, архитектурными сооружениями, на разные лады устроенными берегами, красивыми камнями и деревьями. Миновав центральную часть сада, наиболее богатую живописными деталями, посетитель обнаруживал у себя за спиной представшие в новом ракурсе достопримечательности садового ландшафта. Это был как бы эпилог все того же безмолвного повествования. Выход из сада нередко маскировали, чтобы не создавалось впечатление перехода из огражденной территории в открытое пространство.